Глава 10. Осада капитанской каюты. Мирное положение скоро кончилось. На палубе ждали моего возвращения, пока терпение у них не лопнуло. Не успел Алан сказать последнее слово, как капитан показался в открытой двери. «Стой!» — закричал Алан и направил на него шпагу. Капитан остановился, но не дрогнул и не отступил ни на шаг. «Обнаженная шпага», — сказал он, — «странная плата за гостеприимство». «Видите вы меня?» — спросил Алан. «Я королевского рода, я ношу имя королей, в моем гербе дуб, видите вы мою шпагу? Она отрубила головы большему числу вигов, чем у вас пальцев на ногах. Зовите свой сброд себе на помощь, сэр, и нападайте. Чем раньше начнется стычка, тем скорее вы почувствуете эту сталь в своих внутренностях». Капитан ничего не сказал Алану, но взглянул на меня недобрым взглядом. «Дэвид», — сказал он, — «я припомню это». И звук его голоса резанул меня по сердцу. Вслед за тем он ушел. «Теперь», — сказал Алан, — «держи ухо востро, потому что опасность близится». Алан вытащил кинжал и держал его в левой руке, на случай, если бы нападающие вздумали пролезть под его поднятой шпагой. Я же влез на койку с целой охапкой пистолетов и с тяжелым сердцем открыл окно, которое должен был сторожить. Оттуда была видна только небольшая часть палубы. Для нашей цели этого было достаточно. Волны улеглись, ветер не изменился, и паруса висели неподвижно. На бриге была совершенная тишина. До меня донесся гул голосов. Немного погодя, послышался звон стали, ударившийся о палубу. Я понял, что это раздавали кортики, и один из них упал. Затем снова все стихло. Внезапно раздался шум шагов и крик. Затем послышались возгласы Алана и звук ударов. Кто-то закричал, точно его ранили. Я оглянулся через плечо и увидел в двери Шона, дравшегося с Аланом. «Это он убил мальчика!» — закричал я. «Смотри за своим окном», — сказал Алан. Но, поворачиваясь к окну, я увидел, как он воткнул шпагу в тело старшего помощника. Пора было и мне принять участие в деле. Едва я успел повернуть голову к окну, как мимо меня 5 человек протащили запасную рею для устройства тарана и стали устанавливать ее перед дверью. Я ни разу в жизни не стрелял из пистолета и очень редко из ружья, тем более в человека. Но думать было нечего, или теперь, или никогда. Только что они раскачали рею, как я крикнул «Вот вам!» и выстрелил. Я, должно быть, задел одного, потому что он застонал и отступил на шаг. А остальные остановились в некотором замешательстве. Не успели они оправиться, как вторая пуля пролетела над их головами, а при третьем выстреле вся компания бросила рею и убежала. Тогда я снова оглянулся и осмотрел каюту. Она была полна дыма от моих выстрелов, и сам я почти был оглушен ими. Но Алан стоял на том же месте, только шпага его была по рукоятку в крови. Он очень кичился своим триумфом и принимал такие изящные позы, что казался непобедимым. Прямо перед ним на четвереньках стоял мистер Шон. Кровь лилась у него изо рта. В то время как я смотрел на него, стоявшие сзади схватили его за пятки и боком вытащили из каюты. Думаю, что он умер, когда они его тащили. «Вот вам один вик!» — воскликнул Алан. Затем, обернувшись ко мне, спросил, многих ли я убил. «Я сказал, что ранил кого-то, и думаю, что это был капитан», — «А я покончил с двумя», — сказал он. «Но крови еще недостаточно. Они вернутся сюда. Это была только рюмка водки перед обедом». Я вернулся на свое место, снова зарядил 3 пистолета, из которых стрелял, и насторожил глаза и уши. Наши враги спорили неподалеку на палубе и так громко, что сквозь шум прибоя я мог расслышать некоторые слова. «Шон испортил дело», — слышал я один голос. Другой отвечал ему: «Ну, любезный, он заплатил за это».